Глава восьмая. Ты видишь, пап, что я истекаю кровью? Это твоя поганая кровь и твоя кровь, Олег. Это по тебе должны были звонить церковные колокола. Я проклинаю тебя. Проклинаю день, когда познакомился с тобой. Ты был на концерте группы Judas Priest в Спектруме. Я ждал снаружи, чтобы влиться в выходящую из концертного зала толпу. Ух ты, клевый футболк, сказал я. Где взял? Ты странно посмотрел на меня в Амстердаме. Ты был на концерте Judas Priest в Амстердаме? А что? Я ни хрена не знал про Priest, но успел выяснить, что это группа, а не один чувак, и что вокалиста зовут Роб, и как там дальше. Круто. Priest рулит. Ты на мгновение застыл и поднял на меня глаза. Взгляд настороженный, как у зверя, почуявшего что-то. Опасность, добычу, спарринг-партнера — или, как в твоем случае, задушевного друга. Потому что ты нес свое одиночество, как тяжелое мокрое пальто, Олег, согнув спину и шаркая ногами. Я выбрал тебя именно из-за этого одиночества. Я сказал, что просто сдохну от восторга, если ты расскажешь о своем амстердамском приключении. И ты поведал мне о Judas Priest, о концерте в зале Хайнекен 2 года назад, о двух твоих приятелях 18 и 19 лет, которые застрелились из дробовика, послушав пластинку Priest, содержавшую тайное послание «Сделай это», и только один из них выжил. Группа играла тяжелый металл, но пробовала себя и в спид-металле. И через 20 минут ты рассказал так много о готах и смерти, что пора было завести речь о метамфетаминах. А не взмыть ли нам ввысь, Олег? Отметить встречу двух родственных душ. Ты как? Ты о чем? Знаю одну тусовку, которая собиралась сегодня покурить в парке. Да? Прозвучало скептически. Ничего серьезного, просто айс. Я этим не балуюсь, сори. Черт, да я тоже этим не балуюсь. Просто сделаем по затяжке. Ты и я, настоящий айс. Не какое-то порошковое говно. Будем как Роб. Олег замер, не успев глотнуть колы из бутылки. Роб? Ну да. Роб Хелфорд? Ну, конечно. Его кореша берут у того же парня, у которого мы сейчас прикупим. Бабло есть? Я произнес это легко, так легко и естественно, что даже тени подозрения не проскользнуло в его серьезном взгляде. Роб Хелфорд курит айс. Он вынул 500 крон, которые я попросил. Я велел ему подождать, встал и ушел. Перешел через дорогу и двинулся по направлению к мосту Ватерланд. Потом, когда он уже не мог меня видеть, я свернул направо, перешел через дорогу и прошел 300 метров до центрального вокзала Осло и думал, что больше никогда не увижу этого долбанного Олега Феоке. И только когда я сидел в тоннеле под перронами и курил, я понял, что мы с Олегом еще не закончили. Далеко не закончили. Он молча остановился возле меня, прислонился спиной к стене и соскользнул на пол рядом со мной, протянул руку. Я дал ему сигарету, он затянулся, закашлялся, протянул другую руку, сдачу. После этого появилась команда Густо и Олега. Каждый день после окончания смены в магазине «Класс Ульсон», где он подрабатывал летом складским рабочим, мы шли в центр Осло на природу, купались в грязной воде в средневековом парке и смотрели, как строят новый городской район вокруг оперы. Мы рассказывали друг другу обо всем, о том, что мы сделаем и кем станем, и куда поедем, и курили и нюхали все, что могли купить на его зарплату. Я рассказал ему о своем приемном отце, который выкинул меня из дома, потому что приемная мать положила на меня глаз. А ты, Олег, рассказал о мужике, с которым встречалась твоя мать, о легавом по имени Харри. По твоему утверждению, он был клевым чуваком, на него можно было положиться, но что-то пошло не так между ним и твоей матерью, а потом они оказались втянутыми в убийство, которое он расследовал. И тогда вы с матерью переехали в Амстердам. Я сказал, что мужик наверняка был клевым чуваком. Но выраженница — это какое-то старомодное. А ты сказал, что «хренов» звучит еще старомоднее. И кто сказал мне, что слово «хренов» звучит не по-детски? И почему я говорю преувеличенно пролетарским языком? Я ведь даже не из Восточного Осло. Я ответил, что преувеличение — это мой принцип. И что в этом все дело, и что слово «хренов» такое неуместное, что оно явно на своем месте в моей речи. Олег посмотрел на меня и сказал, что это я такой неуместный, и что я явно на своем месте. Солнце светило, и мне казалось, что лучше обо мне никто никогда не говорил. Мы попрошайничали на улице Карла Йохана, просто для развлечения. Я стырил скейтборд на Ратушной площади и через полчаса поменял на спид на привокзальный. Мы сели на паром и поехали на остров Ховидёйе, купались и клянчили пиво. Некие дамочки пригласили меня на папину яхту, а ты сиганул с мачты, покинул, так сказать, палубу. Мы поехали на трамвае в Экеберг, чтобы посмотреть на закат, а там шел детский футбольный турнир Кубок Норвегии. И грустный футболист из Трёнделага посмотрел на меня и сказал, что даст мне 1000, если я у него отсосу. Он отчитал бабки, а я подождал, пока он спустит штаны ниже колен, и убежал. Ты рассказывал потом, что он выглядел совершенно потерянным и повернулся к тебе, как будто хотел попросить тебя доделать дело. Блин, как же мы ржали! То лето не хотело кончаться, но все равно закончилось. Последнюю твою зарплату мы потратили на косячок и выкурили его, выдувая дым в бледное пустое ночное небо. Ты сказал, что снова начинаешь учиться, будешь зарабатывать отличные оценки и изучать право, как твоя мать, и что потом ты поступишь в хренову полицейскую академию. Ржали до слез. Но когда начались занятия, я стал видеть тебя реже, потом еще реже. Ты жил в районе Хольминколасен у матери, я же перебивался на матрасе в репетиционном зале одной группы. Ребята сказали, что я могу оставаться там, если буду присматривать за оборудованием и убираться на время их репетиций. И я стал забывать о тебе. Подумал, что ты вернулся к своей прежней нормальной жизни, и приблизительно тогда я начал приторговывать. На самом деле это началось совершенно случайно. Я увел денежки у одной дамочки, у которой ночевал, потом пошел на вокзал и спросил, есть ли у Туту Айс, Туту слегка заикался, он был рабом Одина, предводителя банды Лос-Лобос из Алнабру. Он получил свою кличку в тот раз, когда Одину потребовалось отмыть чемодан наркобабла, и он отправил Туту в официальную букмекерскую контору в Италии, чтобы поставить на конкретный футбольный матч. Один знал, что матч договорной, что принимающая команда должна была выиграть со счетом 2-0. Он долго учил Туту правильно произносить по-английски «ту-нил», но Туту так нервничал и заикался, стоя у окна, что букмекер услышал «ту-ту» и так и записал в квитанции. За 2 минуты до конца матча принимающая команда вела со счетом 2-0, и все были спокойны. Кроме Туту, который внезапно прочитал на корешке квитанции, что поставил деньги на счет 2-2. Он знал, что за это Один прострелит ему колено. Один прекрасно умеет простреливать людям колени. Но в этой истории случился второй поворот. На скамейке запасных принимающей команды сидел недавно приобретенный польский нападающий, который так же плохо говорил по-итальянски, как Туту по-английски. Он не понял, что о результате матча договорились заранее, и когда менеджер отправил его на поле, он прекрасно сделал то, за что, по его мнению, ему платили, забил. 2 раза. Туту был спасен. Но когда тем же вечером Туту приземлился в Осло и отправился прямиком к Одину, чтобы рассказать о своем фантастическом везении, удача от него отвернулась. Ведь он начал с того, что преподнес плохие новости, что он облажался и поставил деньги не на тот результат. Он был так возбужден и так сильно заикался, что Один потерял терпение, достал из ящика револьвера и, третий поворот, прострелил Туту колено задолго до того, как он рассказал о польском нападающем. Как бы то ни было, в тот день у вокзала Туту сказал, что Айса теперь не достать, и мне придется довольствоваться порошком и дешевле, и тот же метамфетамин. Но вот этого я не выношу. Айс — это белые прекрасные хрусталики, от которых у меня сносит крышу, а желтое вонючее порошковое говно, которое продается в Осло, смешивают с мукой, манкой, аспирином, витаминами Б и хрен знает чем еще. Или для гурманов с толчеными обезболивающими таблетками, по вкусу похожими на спид. Но я купил то, что было, с микроскопической скидкой, и у меня еще остались деньги на перчик. А поскольку амфетамин по сравнению с метамфетамином настоящее здоровое питание, только действует немного медленнее, я нюхнул спида, разбодяжил метамфетамин мукой и продал его на плате за приличные бабки. На следующий день я снова пошел к Туту и проделал ту же операцию, купив на этот раз чуть больше. Нюхнул, смешал, излишки продал. То же самое на следующий день. Я сказал, что мог бы взять немного больше, если бы он дал мне в долг до завтра, но он только заржал в ответ. Когда я пришел к ним на четвертый день, Туту заявил, что его шеф сказал, нам пора работать более организованно. Они видели, как я толкал, и увиденное им понравилось. Если я продам 2 дозы в день, в мой карман упадет 5000. Так я стал одним из уличных дилеров Одина из Лос-Лобос. Я получал дурь от Туту утром, а в 5 часов сдавал дневную выручку и остатки товара. Дневная смена. Остатков у меня не было. Все шло хорошо недели 3. Среда, пристань, Виппетанген. Я толкнул 2 дозы, карманы были забиты бабками, а нос спидом. И внезапно я не нашел ни одной причины встречаться с Туту у вокзала. Тогда я отправил смс-ку о том, что ухожу в отпуск, и сел на паром, идущий в Данию. Это такая потеря концентрации, которая случается, если слишком долго ходить в тесных кроссовках. Вернувшись, я услышал, что Один меня разыскивает, и это слегка меня насторожило, поскольку я уже знал, как Туту получил свою кличку, так что я держался в тени, болтался в районе Грюнерлёгка, ожидал судного дня. Но у Одина появились заботы гораздо более серьезные, чем один дилер, задолжавший ему несколько тысяч. В городе началась конкуренция. Человек из Дубая. И не на рынке кроссовок, а на рынке героина, который был главной статьей дохода Лос-Лобос. Кто-то говорил, что это белорусы, другие, что литовцы, третьи, что это норвежский пакистанец. Единственное, что было известно всем, это то, что операция по захвату рынка была произведена профессионально. Что эти люди ничего не боялись, и что чем меньше о них знаешь, тем лучше. Говенная выдалась осень. Я давно потратил все бабло, у меня больше не было работы, и мне приходилось скрываться. Я нашел покупателя на оборудование группы в репетиционном зале, который на улице Биспигата я жил. Он пришел и все осмотрел, пребывая в полной уверенности, что оборудование принадлежит мне, я ведь там жил. Оставалось только договориться о вывозе. И тогда, как ангел-спаситель, появилась Ирена, веснушчатая, добрая Ирена. Одним октябрьским утром я был занят с парнями в Софенбург-парке и внезапно увидел перед собой ее, улыбающуюся от радости. Я спросил, есть ли у нее деньги, а она помахала у меня перед носом карточкой виза, принадлежавшей ее отцу, Рольфу. Мы дошли до ближайшего банкомата и сняли все деньги с его счета. Ирена сначала не хотела, но когда я объяснил, что от этого зависит моя жизнь, она поняла, что надо. 31 000. Мы пошли в Олимпиан, поели и выпили, купили несколько граммов спида и поехали домой в район Биспилокке. Она сказала, что поссорилась с мамой. Осталась на ночь. На следующий день я взял ее с собой на привокзальную площадь. Туту в кожаной куртке с волчьей мордой, изображенной на спине, сидел на мотоцикле. Туту с длинной бородой, банданой на голове и татуировками, торчащими из выреза футболки, все равно выглядел хреновым мальчиком на побегушках. Он уже хотел было спрыгнуть с мотоцикла и побежать за мной, когда понял, что я направляюсь к нему. Я отдал ему 20 000 долга и 5 000 в качестве процентов. Поблагодарил за то, что он одолжил денег мне на отпуск, и выразил надежду, что мы сможем начать наше общение с чистого листа. Туту позвонил Одину, разглядывая Ирену. Я видел, чего он хочет, и тоже посмотрел на Ирену, бедную, прекрасную, бледную Ирену. «Один говорит, что хочет еще 5 000, — сказал Туту. «Если нет, то у меня приказ из...» Он сделал вдох. «Избить тебя, — закончил я. «Здесь и сейчас, — сказал Туту. «Хорошо, я продам сегодня 2 дозы. За них тебе придется заплатить». «Да ладно тебе, я толкну их за 2 часа». Туту посмотрел на меня, кивнул в сторону Ирены, которая стояла и поджидала меня у лестницы, ведущей на привокзальную площадь. «А как с ней?» «Она мне помогает». «Из девчонок выходят хорошие дилеры. Она подсела?» «Еще нет», — ответил я. «Во, вор!» — сказал Туту, без зуба осклабившись. «Я пересчитал деньги последние. Бабки всегда последние. Кровь, вытекающая из меня». Неделей позже у Эльм-стрит-рок-кафе перед нами с Иреной остановился один парень. «Познакомься с Олегом», — сказал я, спрыгивая со стены. «Познакомься с моей сестрой, Олег». И я обнял его. Я понял, что он не опустил голову, что он смотрит через мое плечо на Ирену. И даже сквозь его джинсовую куртку я почувствовал, как быстро забилось его сердце. Полицейский Бернсон сидел, положив ноги на стол и прижимая к уху телефонную трубку. Он позвонил в полицейский участок Лиллестрём полицейского округа Румерике и представился Роем Лундером, лаборантом Крипаса. Дежурный, с которым он разговаривал, только что подтвердил, что они получили из Гардермоэна пакет с тем, что предположительно являлось героином. Согласно процедуре, все конфискованные по всей стране наркотики посылались на анализ в лабораторию Крипаса, расположенную в районе Брюн, в Осло. Раз в неделю автомобиль Крипаса объезжал полицейские участки Восточной Норвегии и собирал наркотики. Другие полицейские участки посылали конфискованное с собственным курьером. «Хорошо», — сказал Бернсон, поигрывая фальшивым удостоверением с его фотографией и написанным под ней именем Рой Лундер. «Мне все равно надо в Лиллестрём, так что я возьму пакет с собой в Брюн. Эту большую партию мы хотим обработать как можно скорее. В таком случае до завтра». Он положил трубку и посмотрел в окно на новый городской район, растущий ввысь вокруг залива Бьорвика. Он думал о мельчайших деталях: размер шурупов и гаек, качество строительного раствора, подвижность оконных стекол, обо всем, что должно сочетаться друг с другом, чтобы единое целое функционировало, и испытывал чувство глубокого удовлетворения, потому что так все и было. Этот город функционировал.